Глава 13. Замок теневых шпилей. Владыка Каэлан. Доклад демонов всегда был одним из самых утомительных занятий. Но сегодня последние крохи терпения покидали меня с каждым произнесенным словом. «Господин, мы прочесали весь западный лес», — бубнил Зарх, средний демон с тускло поблескивающей красноватой чешуей. Он нервно переминался с лапы на лапу, явно чувствуя мое настроение. «Опросили всех лесорубов, охотников, даже угольщиков. Никто не видел женщину, подходящую под описание». «Северные деревни тоже обыскали», — подхватил Шип, помельче ростом, с писклявым голосом, который действовал на нервы. «Три поселения, две фермы, один монастырь. Ничего, господин, ни следа». «Продолжайте», — произнес я тихо, очень тихо. Именно этот тон заставил обоих демонов инстинктивно отступить на шаг. Они знали, когда я кричу, швыряю предметы, это неприятно, но предсказуемо. Но когда мой голос звучит вот так, ровно и спокойно, лучше начинать беспокоиться о собственной шкуре. «Восточный тракт», — затараторил Зарх, явно стараясь поскорее закончить этот допрос и убраться подальше. «Все караваны проверены, все постоялые дворы осмотрены, всех путников опросили, никаких следов госпожи». «Южные болота?» — начал было Шип. «Достаточно». Оба демона замерли, как статуи. Даже дышать, кажется, перестали. Я медленно поднялся из-за стола. Движение было неторопливым, почти ленивым, но воздух в комнате мгновенно сгустился, стал тяжелым, давящим. Демоны начали пятиться к двери, и видеть их страх было удовлетворительно. Хоть какая-то отдушина для ярости, клокочущей внутри последние дни. «Вы рыщете по всему королевству уже несколько дней», — произнес я, тщательно выбирая каждое слово. «Впустую. Моя жена — обычная девушка без магических способностей. Она исчезла прямо из-под носа у сотни гостей, 20 стражников и дюжины демонов. И с тех пор ни единого следа ее пребывания. Я сделал шаг вперед. Демоны прижались спинами к двери так, что дерево заскрипело под их весом. «Господин, мы...» — начал было Шип, но я поднял руку, и его пасть захлопнулась с громким щелчком. «Выйдите. Немедленно. Продолжайте поиски, и если к концу недели вы не принесете мне хоть что-то полезное, то я лично...» Я не успел договорить. Что-то изменилось. Тонкая, едва различимая нить, связывающая меня с ней. Брачные узы, всегда присутствующие на краю сознания слабым эхом. Внезапно вспыхнула. Яркая, отчетливая, пульсирующая. Словно она оказалась совсем близко. Там, на востоке, в нескольких часах езды. «Велимара», — приказал я, уже направляясь к двери. «Немедленно». Демоны шарахнулись в стороны, расчищая мне путь. Коридоры замка мелькали мимо. Гобелены, факелы, высокие окна с витражами. Слуги прижимались к стенам, склоняя головы, но я не обращал на них внимания. Все мое существо сосредоточилось на этой нити, на этом зове. «Она там! Наконец-то!» Во внутреннем дворе меня уже ждали. Конюх держал Велимара под усцы, стараясь не подходить слишком близко к существу, которое внушало страх даже бывалым воинам. Называть Велимара конем было примерно так же правильно, как назвать урагана легким ветерком. Это был скелет огромного боевого коня. Кости черные, словно обугленные, а в пустых глазницах плясали холодные синие огоньки. Гривы и хвост. Не волосы, а клубящийся черный туман, постоянно движущийся, извивающийся. Когда он двигался, земля под копытами покрывалась инеем, а за ним тянулся след из теней и холода. Самое быстрое из всего, что я когда-либо создавал. И самое опасное даже для создателя. Я прыгнул в седло, и Велимар сорвался с места так резко, что воздух вокруг словно взорвался. Стража у ворот едва успела отскочить. Потом была только дорога. Лес, поля, редкие деревни. Все сливалось в размытое пятно. Деревья превращались в темные полосы. Ветер бил в лицо с такой силой, что перехватывало дыхание. А в голове всплывали воспоминания. Непрошенные, настойчивые. Больше никаких браков. Я дал себе эту клятву после смерти последней жены, когда окончательно убедился, что никто, ни древние маги, ни духи из-за завесы не смог объяснить, почему они умирают. Проклятие? Особенность моей магии? Неважно. Результат был всегда один и тот же. Поэтому, когда граф де Рос явился с предложением брака, мой отказ прозвучал категорично. В первый раз, во второй, в третий. Они возвращались снова и снова. 5, 6, 7 раз. Умоляли, настаивали, торговались. Их долг был огромен, накопленный за годы роскошной жизни непосредством, и единственным способом расплатиться, который они видели, была их дочь. «Мы нашли способ, господин», — твердила графиня, склоняясь в низком реверансе, почти касаясь лбом пола. «Древний свиток. Обряд, который защитит ее. Который позволит ей выжить там, где другие...» «Ложь, конечно. Жалкая ложь. Но на 9-й или 10-й раз ко мне пришла мысль. Если им так отчаянно не нужна собственная дочь... Если они готовы отдать ее мне, зная о судьбе предыдущих жен, может, в этом и есть решение. Брак, который не будет настоящим браком. Жена, которая будет жить в замке, управлять хозяйством, представлять меня на официальных мероприятиях, но к которой я никогда, ни при каких обстоятельствах не прикоснусь. Совсем. Формальность. Погашение долга. Она будет жива, здорова и в безопасности». Я дал согласие. Контракт был подписан. В день церемонии я ожидал увидеть напуганную овечку, дрожащую от страха перед темным магом. Вместо этого у алтаря стояла девушка в грязном рваном платье, которая смотрела на меня вызывающе. В ее глазах не было страха, который я привык видеть в глазах людей. Был гнев, упрямство... Что-то дикое и необузданное, как лесной зверь, загнанный в угол. Она должна была бояться. Все боялись темного мага, некроманта, повелителя демонов, чьи жены умирают в первую брачную ночь. Но она смотрела так, словно оценивала, с какой стороны лучше атаковать препятствие, встающее на ее пути. Это было интересно. Обычно невесты на этом этапе либо рыдают, либо падают в обморок. Заметил я, изучая ее лицо. А ты смотришь на меня так, словно планируешь что-то недоброе. Ответа не последовало. У нее отняли голос. Грубое, топорное заклинание кого-то из семейства де Рос. Я почувствовал это сразу, едва приблизился к ней. Моя рука потянулась к ее горлу, чтобы снять это проклятие. Простое для мага моего уровня. Но церемония требовала продолжения. Жрец монотонно бормотал древние заклинания связывания. Пришло время надеть кулон. Самый ценный из моих артефактов. Я создавал его годами, вплетая в камень слой за слоем защитных чар. Главная функция — защита носителя от любой магической угрозы. Когда цепочка легла на ее шею, магия вспыхнула, признавая новую хозяйку. Девушка вздрогнула. Я видел, как по ее телу пробежала дрожь от прилива силы. Но не отпрянула. Только сжала кулаки до белых костяшек пальцев. «Теперь вы муж и жена», — объявил жрец своим безжизненным голосом. И затем началось что-то невообразимое. Резкий рывок. Девушка схватила с алтаря тяжелый серебряный подсвечник и швырнула его в графа с графиней с такой яростью, что я невольно восхитился ее броском. Следом из-за колонны метнулась рыжая тень. «Яспер, этот предатель!» И моя новоиспеченная жена побежала, а наглый кот показывал ей дорогу, петляя между колоннами. Несколько мгновений я просто стоял, не в силах поверить в происходящее. На ее лице была такая решимость, такая дикая жажда свободы, что это зацепило что-то. Потом осознание накрыло меня ледяной волной. Она сбежала. Прямо из-под венца. При всех гостях, при стражниках, при демонах, унося мой кулон. Артефакт, которому нет цены. Я попытался остановить ее магией. Простое заклинание оков, которое сковало бы ее на месте. Но кулон отразил его, как щит отражает стрелу. Мое собственное творение защищало ее от Создателя. Стража бросилась в погоню. Демоны получили приказ, но все было бесполезно. След оборвался у границы леса. Несколько дней поисков. Я чувствовал ее где-то далеко, слабым эхом брачных уз, но кулон скрывал точное местоположение слишком хорошо. Слишком чертовски хорошо. А сейчас, наконец, связь стала отчетливой, яркой, пульсирующей. Впереди показались крыши домов. Эльсбург — небольшой городок, где как раз сегодня проходил ярмарочный день. Толпы людей, среди которых моя сбежавшая жена могла легко затеряться. Велимар влетел на рыночную площадь на полном скаку и затормозил так резко, что его копыта высекали искры из булыжной мостовой. Вокруг воцарилась мгновенная тишина. Разговоры стихли на полуслове, торговцы замолчали, дети перестали бегать и играть. Я спешился. Ботинки глухо стукнули о мостовую. Велимар остался ждать позади, изредка фыркая. Звук, похожий на вздох ветра в заброшенном склепе. Я медленно обернулся, оглядывая площадь. Рыночные палатки с яркими тканями, телеги, груженные товаром, толпы людей, замершие в страхе. И где-то здесь она. Брачные узы пульсировали, как живые, указывая направление. Там, в центре площади, близко, очень близко, у той телеги с сеном, в трех десятках шагов от меня и... Снова пусто. Нить, горевшая, как маяк, в ночи стала тонкой, размытой, пока практически не исчезла. Но я все равно методично прочесал всю площадь. Каждую палатку. Каждый угол. Всматривался в лица женщин, пытаясь найти ту единственную. Ничего. Люди шарахались от меня. Торговцы бросали свои лавки, хватая детей и бормоча молитвы. Это бесило до скрежета зубов. Ярость, которую я так тщательно сдерживал весь этот день, закипела в груди. Так близко! Впервые за все эти дни поисков я был так близко к ней! И снова она ускользнула, защищенная моим собственным творением. «Возвращаемся!» Бросил я Велимару и даже не посмотрел, как люди снова разбегаются, расчищая мне путь. Обратная дорога почти не запомнилась. Мысли роились в голове, как растревоженный улей. Она была там, рядом, если бы не этот проклятый кулон. Но никто не знал о его истинных свойствах. О том, что он может скрывать владельца даже от создателя артефакта, кроме... Яспер. Этот рыжий предатель жил в замке достаточно долго. Слышал мои разговоры с другими магами, когда я консультировался о создании защитных рун. Он знал. И он сказал ей. «Когда этот кот мне попадется, он пожалеет, что вообще родился на свет». Замок показался впереди. Темный, с башнями, пронзающими серое небо. Дом, крепость, тюрьма. В зависимости от точки зрения. Я влетел во двор, спрыгнул с Велимара, не дожидаясь, пока он остановится. Прошел через главный зал, поднялся по лестнице к своим покоям. Слуги сторонились, прижимаясь к стенам. По моему лицу должно быть было прекрасно видно, лучше не попадаться на глаза. В личных покоях я остановился посреди комнаты. Дышал тяжело, пытаясь взять себя в руки. Взгляд упал на кресло у камина, резное, из красного дерева. Подарок какого-то герцога лет 10 назад. Я сделал шаг и ударил. Вложил в этот удар всю накопившуюся ярость, все разочарование, весь гнев последних дней. Кресло взорвалось. Буквально. Куски резного дерева разлетелись во все стороны. Обивка разорвалась в клочья, набивка посыпалась белым пухом. Легче не стало. Мои кулаки сжались так сильно, что ногти впились в ладони. Магия клокотала внутри, требуя выхода, бушуя, как море во время шторма. Еще немного, и я начну крушить все подряд, как в тот раз после возвращения из первого облета территории. Нет, нужно взять себя в руки. Разрушение собственного замка — не выход. «Приготовить ванну», — приказал я в пустоту. Приказ был услышан. Где-то внизу забегали слуги, загремели ведра с водой, послышались торопливые шаги. Я принялся ходить по комнате, переступая через остатки кресла. Пытался успокоиться, собраться с мыслями. Нужен план. Прочесать каждую деревню в радиусе дневного пути от Эльсбурга. Каждый дом. Каждую избушку. Опросить старост, священников, трактирщиков. Кто-то ее видел? Обязательно видел. Девушка не может просто исчезнуть. Минут через 15, а может через 20, я потерял счет времени, стоя у окна и глядя на лес. В дверь постучали. «Господин, ванна готова». «Бертольд, мой старый камердинер. Единственный человек в замке, который не дрожал в моем присутствии. По крайней мере, не так сильно». Я толкнул дверь ванной комнаты, шагнул через порог и замер. Мраморный пол был пуст. Я моргнул. Потом еще раз, думая, что это какая-то иллюзия, игра усталых глаз. Но ванна не появлялась. Я медленно повернулся. В дверях стоял Бертольд. И выражение его лица точно отражало мое собственное недоумение. «Где?» Я сделал паузу, пытаясь подобрать правильные слова для этой абсурдной ситуации. «Где моя ванна?» «Я не знаю, господин». Бертольд вошел в комнату и огляделся, словно огромная фарфоровая ванна могла каким-то образом спрятаться за колонной или под столиком с полотенцами. «Она была здесь, клянусь всеми богами. Слуги наполнили ее водой, добавили ароматические масла. Я лично проверял температуру». Я медленно обошел комнату. «Это...» Я попытался подобрать слова, но провалился. «Это невозможно». «Господин, я не понимаю». Бертольд выглядел так, словно постарел на 20 лет за последнюю минуту. Лицо побледнело до нездорового серого оттенка, руки дрожали. Я призвал магическое зрение. Комната вспыхнула сотнями оттенков энергии. Защитные руны на стенах светились голубым. Остатки старых заклинаний мерцали на полу. Слабое свечение жизненной силы окружало Бертольда. Никаких следов портала. Никаких признаков использования магии. Ничего. «Кто-то украл мою ванну», — произнес я вслух, и слова прозвучали настолько нелепо, что я едва не рассмеялся. «Кто во имя всех темных богов ворует ванны у темных магов?» «Найдите того, кто это сделал», — повернулся я к Бертольду, и что-то в моем голосе заставило его отступить на шаг. «Немедленно. Поднимите демонов, проверьте весь замок от башен до подвалов, опросите всех слуг. Мне нужны ответы». «Слушаюсь, господин». Бертольд кинулся прочь с проворством, совершенно не соответствующим его преклонным годам. Я остался стоять посреди пустой ванной комнаты, пытаясь осмыслить произошедшее. Сначала сбегает жена, унося мой ценнейший артефакт. Потом предатель-кот помогает ей скрыться. Потом она ускользает от меня на ярмарке, защищенная моим же кулоном. А теперь кто-то крадет у меня из замка грёбаную ванну. Это не может быть совпадением. Определенно не может. Проклятье! Мое ругательство эхом отразилось от мраморных стен, многократно усиленное акустикой комнаты. Из тени у колонны материализовался мелкий демон. Он дрожал так сильно, что его чешуя постукивала, как кастаньеты. «Господин!» — пискнул он жалобно. «Что?» — рявкнул я, и демон сжался в комочек. «Можем приготовить ванну в гостевых покоях. Она меньше, конечно, но...» «Делайте!» — процедил я сквозь зубы. «Слушаюсь. И мы должны найти того, кто украл». «Разумеется. Прочешите каждый угол этого замка. Каждую башню, каждый подвал, каждую кладовку. Как вообще можно украсть ванну из охраняемого магией замка?» Демон сжался еще сильнее и исчез, растворившись в воздухе. Я выругался еще раз и направился в гостевые покои. Ванна там была действительно меньше моей в два раза. Я скинул одежду, швырнул ее на стул и погрузился в воду. Мои колени торчали над поверхностью. Ванна была слишком мала. Неудобно, тесно, раздражающе. Голова сама откинулась на холодный край ванны. Закрыв глаза, я попытался расслабиться, но попытка с треском провалилась. Мысли продолжали роиться, не давая покоя. Она где-то рядом. Может, прямо сейчас смеется, как ловко обвела меня вокруг пальца. Или дрожит от страха в какой-нибудь жалкой избушке. Странно, но второй вариант был совершенно невыносим. Не хотелось, чтобы она боялась. Решение было принято. Не прикасаться к ней. И отступать от него я не собирался. Формальный брак, ничего больше. Ей будет обеспечена безопасность, комфорт и свобода в стенах замка. Нужно лишь найти ее и вернуть кулон. Минут 20 в неудобной ванне пролетели быстро, пока вода не начала остывать. Пришлось вылезать, наскоро вытираться и одеваться в чистое. Настроение, впрочем, не улучшилось ни на йоту. Уже на пути в кабинет резкая пульсация в висках напомнила о флаконе с настойкой от головной боли, оставленном в ванной. Верный признак из рук вон плохого дня. Пришлось вернуться. Толкнув дверь, я снова замер на пороге. Ванна стояла на своем месте. Та самая. Огромная, фарфоровая, на золоченых ножках в форме львиных лап. Полная воды. Грязной. Я медленно вошел, не в силах оторвать взгляда от этого нахальства. Сознание подкинуло дикую, невозможную мысль. Кто-то воспользовался моей ванной. Ее украли, в ней помылись и вернули обратно. Я просто стоял и смотрел. Тишина в голове звенела, пока абсурдность происходящего не прорвала плотину. «Бертольда!» Мой рев был таким, что в коридоре что-то с грохотом рухнуло. Вероятно, ваза с подставки. Не прошло и минуты, как в комнату ворвался запыхавшийся камердинер. Выражение его лица в любой другой ситуации показалось бы комичным. «Господин!» Я молча указал на ванну. Глаза Бертольда округлились. Он несколько раз беззвучно открыл и закрыл рот, словно рыба, выброшенная на берег, но так и не смог произнести ни слова. «Это...» — начал он, наконец, сдавленным шепотом. «Это та самая ванна». «Вижу», — процедил я, с трудом удерживая рвущуюся наружу ярость. «Вопрос, как она здесь оказалась? И кто во имя всех темных богов в ней мылся?» «Не знаю, клянусь преисподней». Бертольд выглядел так, будто вот-вот лишится чувств. «Мы обыскали весь замок, опросили слуг. Демоны проверили каждый коридор. Никто ничего не видел. Она просто исчезла, а теперь снова здесь». Его состояние было мне до боли знакомо. Я и сам балансировал на грани между ледяной яростью и полным беспомощным недоумением. «Вылить эту воду», — приказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Вымыть, поставить у дверей охрану из старших демонов. И если эта ванна исчезнет еще раз, я лично развею дежурного на атомы. Понятно?» «Слушаюсь, господин». Бертольд согнулся в таком низком поклоне, что едва не коснулся лбом ковра. «И найдите того, кто это делает», — бросил я, уже разворачиваясь к выходу. «Мне все равно как, но найдите». «Будет исполнено, господин». Я вышел из ванной, прошел мимо обломков кресла и рухнул на кровать прямо в одежде. Тени от огня в камине плясали на потолке. День выдался насыщенным. Сбежавшая жена, которая снова ускользнула. Украденная и оскверненная ванна. Предатель-кот, который явно знает больше, чем положено. Бесполезные демоны, не способные найти одну единственную девушку. Кулон, работающий против собственного создателя. Кажется, я так и не уснул. Просто лежал с закрытыми глазами до рассвета, пока в голове крутился калейдоскоп вчерашних событий. Я поднялся, умылся ледяной водой из кувшина. Стук в дверь раздался, когда я застегивал последнюю пуговицу на камзоле. «Войдите». На пороге появился Бертольд, толкая перед собой сервировочный столик. Аромат яичницы с беконом, свежего хлеба и крепкого чая наполнил комнату, и желудок отозвался требовательным урчанием. «Доброе утро, господин». Я молча кивнул. Он поклонился еще раз и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Отвернувшись к окну, я смотрел, как рассвет окрашивает небо в розовое и золотое. Ясный день. Хорошо. Можно продолжить поиски. Прочесать деревни к западу от Эльсбурга. Опросить старост, священников, трактирщиков. Наконец, я обернулся к столику, чтобы позавтракать, и... Столик был пуст. Абсолютно, совершенно, безнадежно пуст. Никакой еды, никаких тарелок, никаких приборов, ничего. Я замер, взгляд прикипел к идеально чистой деревянной поверхности. Медленно обошел столик, проверяя, не упало ли что-то на пол. Пол был девственно чист. Еда просто испарилась. Внутри что-то оборвалось. С таким отчетливым гулом, будто лопнула натянутая до предела струна самоконтроля. «Бертольда!» На этот раз рев был таким, что грохот в коридоре напоминал обрушение целого стеллажа. Дверь распахнулась с такой силой, что ударилась о стену. Камердинер влетел в комнату. Его лицо было белее мела, а в глазах плескался животный ужас. «Господин, что?» Я молча ткнул пальцем в сторону столика. Слов, чтобы описать этот театр абсурда, у меня уже не было. «Но как?» Бертольд судорожно хватал ртом воздух. «Завтрак был здесь. Только что. Я сам все расставил. Яичница, бекон, хлеб, масло, мед, чай». «Где мой завтрак?» Каждое слово упало в тишину, как ледяной камень. От этого пугающего спокойствия Бертольд, казалось, стал еще бледнее. «Не знаю», — прошептал он, и в его голосе звенел неподдельный ужас. «Клянусь своей душой, этого не может быть. Я вышел буквально на минуту». Я подошел к столику и приложил ладонь к поверхности. Дерево было теплым. Секунды назад на нем стояли горячие тарелки. «Кто-то ворует мои вещи». произнес я тем же мертвенно-спокойным тоном. «Сначала ванну, теперь завтрак. Из моих личных покоев, прямо из-под носа моей охраны». Я медленно повернулся к Бертольду. Он отшатнулся, инстинктивно шагнув назад к двери. «Удвоить охрану!» — приказал я, и сам воздух в комнате, казалось, сгустился от моего гнева. «Нет, утроить. Демонов у каждой двери. Защитные руны на все входы, окна и камины. Барьеры на каждую комнату. Я хочу знать, кто это. Я хочу поймать своего вора. Сейчас же!» «Слушаю, сию минуту, господин». Бертольд развернулся и бросился вон, едва не рухнув в спешке. Я остался один посреди комнаты. Голодный, злой и совершенно сбитый с толку.